Ну вот и что с ней делать, может и правда в постель затащить, кто знает, может, после этого она наконец-то угомонится. В госпитале нас проводили на второй этаж в одну из немногих VIP-палат, где я увидел бледную как мел Катю и нескольких лекарей, что безрезультатно пытались привести ее в чувство. «Все на выход», – устало сказал я, и когда лекари не обратили на меня никакого внимания, выпустил силу, быстро, мать вашу. После того, как их как ветром сдуло, я подошел к кровати и коснулся лба девушки. «Прометей, что с ней такое?» Я мысленно обратился к помощнику. «Просканируй, пожалуйста». «Хорошо, агент, мне нужно несколько минут». 5 минут спустя, Катя резко распахнула свои красивые глаза и посмотрела прямо на меня, явно ничего не понимая. «Ярослав, что случилось? Где мы?» Девушка тут же подорвалась, но я мягко остановил ее. «Мы в госпитале, княжна», я усмехнулся, «и скажи спасибо потом Елене, если бы не она, не знаю, что с тобой было бы, твой источник вновь пошел в разнос. И вот тут у меня вопрос, как это могло произойти, если я избавил тебя от этой проблемы?» Я вопросительно посмотрел на Катю, и под моим взглядом она стушевалась почти сразу. «Ну, я хотела попробовать усилить свой источник за счет родового», тихо сказала она, «но на этот раз я контролировала процесс, у меня все получилось, я в этом уверена. А я уверен в том, что если бы не мое вмешательство, твой источник перегорел бы». Я нахмурился. «Если тебе плевать на себя, ты мне так и скажи, и я больше не буду спешить к тебе на помощь, ну или перестань делать глупости и пойми наконец, что силу можно получить, только если ты к этому готов, и никак иначе». «Ты оказалась не готова», видя, что она вот-вот заплачет, я аккуратно взял ее за руку. «Катя, раз ты так хочешь помогать мне, то будь по-твоему, только прошу тебя, не нужно больше встревать в передряги. Сейчас ты поедешь с Еленой обратно в гостиницу, а когда все закончится, я сам приеду за тобой, и мы наконец-то сходим на свидание, договорились?» Я улыбнулся. «Договорились», стоило ей только услышать заветное слово, как она тут же перестала хмуриться. «Тогда я пойду». «Прямо так, в больничной пижаме?» Я хмыкнул. «В принципе, можешь, в обществе давно привыкли к тому, что у аристократов свои причуды. Хотя лично бы я посоветовал переодеться. Сейчас я позову Елену, и она тебе поможет. Кстати, раз уж ты так рвешься мне помогать, вот тебе первое задание». Я открыл телефон и показал фотографию того самого менталиста, что обработал Анну. «Если увидишь его, звони мне, поняла?» Дождавшись кивка от Кати, я вышел в коридор и поманил к себе Елену. «С ней все в порядке? Поможешь ей переодеться и забирай ее в гостиницу?» Я усмехнулся. «И помни, пока в городе все не устаканится, даже не смей высовываться, то, что ты принцесса, меня совсем не волнует, в этом городе ты подчиняешься мне». «Как скажете, ваша светлость», Елена ухмыльнулась, «разрешите исполнять». «Отшлепаю», серьезно сказал я, «ремнем». «Ао, ролевые игры я люблю», она, словно кошка, потянулась ко мне и почти успела укусить. «Ладно, ваша светлость, я пошла помогать бедной княгине, но помните, я всегда к вашим услугам, хе-хе». Выйдя из госпиталя, я нашел Володю, и мы поехали в сторону дворца. Настроение было так себе, сегодняшний день создал такое количество проблем, что, скорее всего, месяца будет мало, чтобы их решить, а самое паршивое, что этого самого месяца у меня нет. «Командир, Ваня звонил», Володя наконец-то нарушил молчание. «В общем, они все узнали, и даже адрес, где можно найти того, кто вам нужен. Может, на завтра это оставим, чтоб не спугнуть?» «Нет, Володя, едем сейчас». Я нахмурился. «И почему ты сразу не сказал? А ты лицо свое видел, командир?» Кречетов усмехнулся. «Да пусти тебя сейчас в какой-нибудь гадюшник, там все гады обосрутся, и даже силу выпускать не надо. Но если ты хочешь, мы можем поехать сейчас, благо тут недалеко. Дом в одном из самых дорогих и старых кварталов города». Доехали мы и правда быстро, и уже через 15 минут мы были у нужного дома. «Как зовут этого ухаря, говоришь?» Я глянул на Володю. «Он точно не аристократ?» «Точно, командир», Кречетов кивнул. «А зовут его Ефим Тихомиров, хотя сам он себя называет Тихим. Официально он очень дорогой адвокат, вот только это лишь прикрытие, и на самом деле этот господин промышляет совсем незаконными делами, вроде того, что произошло сегодня в городе. Понятное дело, что его клиенты не простые люди, а в основном аристократы, Вот он и пытается под них косить, так сказать, быть ближе к потенциальным клиентам. Ну сейчас мы и узнаем, ошиблись мы или нет. Я выпустил силу, и широкий засов на красивой калитке растворился, словно его и не было, и мы вошли на территорию. Хаем, туи, дорожки из гранитных плиток, газон, а он и правда ни в чем себе не отказывает. Идя по дорожке, мы пришли к широкой террасе, на которой обнаружился тот самый Ефим, и, судя по его круглым глазам, он точно не ожидал нас увидеть. «Ваша светлость», — Тихий справился с шоком быстро и натянуто улыбнулся, — «приветствую нового князя Москвы, но, признаться, я не ожидал гостей. Ну, мы многого чего не ждем, Ефим», — я усмехнулся, — «например, я не ждал такого бедлама в городе сегодня, но ведь кому-то же было плевать на мои ожидания. Давай так, мы в курсе про твои темные делишки, и, честно, мне на них плевать, если Дашков позволял таким, как ты, жить у него под боком, это его проблема. Но вот мне такое не нравится, и если ты не ответишь честно, кто и зачем заказал сегодняшний хаос в городе, тебя больше никто не увидит, ты меня понял». Видимо, он что-то увидел у меня в глазах, потому что даже спорить не стал и покорно кивнул. «Князь Оболенский, ваша светлость, вот кто заказчик того, что случилось сегодня». «Оболенский?» Я удивился, с этим персонажем я пока что не сталкивался, и единственное, что я знал про него, что он хороший делец. В этот момент в кармане завибрировал телефон, и я увидел сообщение от Морозовой. «Яр, кажется, я нашла нужного тебе мужчину». И ниже было фото того ублюдка, только качеством лучше, укати хороший телефон. «Мда, а вечер у нас перестает быть томным, господа». Глава 20. Особняк Тихого. «Значит, ты говоришь, князь Оболенский?» «Да». Я спрятал телефон в карман и вновь уставился на этого дельца. «И зачем князю хаос в моем городе? Конфликтов у меня с ним нет, да мы даже не знакомы лично, раз уж на то пошло». «Его светлость решил расширить свою торговую империю», — тихо ответил Ефим, избегая при этом смотреть мне в глаза. «А пока в городе власть нового князя не стала абсолютной, можно многое сделать, если с умом». «Ну вы-то сделали без ума», — я усмехнулся. «Что тебе мешало растянуть все эти происшествия на несколько недель? Тогда мы бы не нашли тебя, и ты бы выполнил заказ князя». Тихий неожиданно усмехнулся, а в моей голове все стало на свои места. «Кажется, я понял замысел этого адвоката и даже восхитился его умом. Ты хотел, чтобы мы тебя нашли, верно?» Я хмыкнул. «И не сильно хотел выполнять заказ Оболенского, судя по всему. Почему, интересно?» «Понимаете, ваша светлость, князь Оболенский далеко, а вы рядом», — Ефим спокойно посмотрел мне прямо в глаза. «Честно говоря, я не сильно хочу покидать Москву, это мой город и он мне нравится, а выполнив заказ Оболенского, мне бы пришлось это сделать. Да, возможно, вы бы не сразу узнали, кто за всем этим стоит, но ведь рано или поздно это бы произошло, а я не такая уж важная птица, чтобы меня не трогать», — он покачал головой. «Поэтому я решил выполнить все топорно, и таким образом вы сами меня нашли. Так что теперь я чист перед Оболенским, но при этом готов оказывать вам всякого рода услуги, если вы, конечно, в них нуждаетесь. А если мы тебя тут просто грохнем сейчас?» Володя вмешался в разговор, демонстративно положив руку на кобуру с пистолетом. «Ну а что, был человек и нет его, тихо жил и тихо умер, хе-хе». «Вы не сделаете этого», — адвокат улыбнулся. «Я пусть и простой юрист, но знаю многое, что вам может быть полезным. Плюс готов дать клятву крови, что буду служить исключительно роду Скуратовых. Насколько мне известно, несмотря на неплохой стартовый капитал, ваш род не может похвастаться достаточным количеством хороших специалистов, поэтому вы меня не убьете». «Логично», — я кивнул. «В принципе, я не против, но клятву дашь сейчас и работать первые полгода будешь абсолютно бесплатно», — я усмехнулся. «В конце концов, нужно же выплатить компенсации тем, кто сегодня пострадал, вот ты это и сделаешь, по сути». «Как прикажете, ваша светлость», — Тихий кивнул и улыбнулся. «Приступим к клятве». «Давай», — я кивнул. «Только текст прочтешь мой, лазейки мне точно не нужны». 10 минут спустя, когда с клятвой было покончено, я хотел было поехать в гостиницу, но остановился. «А какого черта я постоянно сам бегаю туда-сюда, в конце концов я князь или не князь, пора уже делегировать дела и заниматься тем, что важнее. Ефим, а ответь-ка мне на один вопрос, есть ли у тебя люди в белом слоне? Мне нужно узнать все об одном человеке, куда ходит, чем занимается, как его зовут, в конце концов, я глянул на адвоката. У меня есть люди везде, ваша светлость, издержки профессии, он пожал плечами, что за человек вам нужен. Я достал телефон и показал ему фотографию. Судя по безразличному выражению лица, ему этот персонаж был незнаком, что даже к лучшему. Могу добыть первичную информацию в течение часа, а к утру соберу все, что на него есть в Москве. Юрист глянул на меня вопросительно, этого хватит. Пока что да, я кивнул, главное не спугнуть его, если получится посадить ему людей на хвост, прекрасно, но только так, чтобы эти люди не засветились перед ним. Ваша светлость, позвольте мне сделать свою работу, он улыбнулся. Поверьте, мои клиенты редко когда уходили недовольными, и даже если это случалось, это была не моя вина. Хорошо, я кивнул, пока что мы с тобой прощаемся, Ефим, мой номер теперь у тебя есть, как будут результаты, перешлешь мне, ну а когда все это закончится, мы с тобой сядем и обсудим твое будущее, человек ты и правда интересный, думаю, мы найдем тебе применение. Тихомиров поклонился, и мы с ним наконец-то попрощались. Выйдя на улицу, я набрал Лену и попросил ее собрать вещи и вместе с Катей переехать ко мне во дворец. А что, наши отношения так быстро прогрессируют. Она расхохоталась, ладно, не переживай, через час будем у тебя, и не красней, я просто шучу. Ну-ну, я тоже как-нибудь обязательно пошучу, я хмыкнул, посмотрим, у кого лучше получится. Жду вас у себя во дворце в течение часа. На этом наш разговор закончился. И я наконец-то сел обратно в машину. Домой, командир, Володя улыбнулся, и как только у тебя терпения хватает, я бы давно, наверное, с ума сошел. Должность обязывает, будь она неладна, я усмехнулся, давай, езжай домой, на сегодня с меня хватит приключений, пусть поработают те, кому за это платят, а завтра мы узнаем, кого хвалить, а кого нет. Гостиница «Белый слон». Наш план не удался. «Ведь так?» – женщина вопросительно посмотрела на мужчину. «Почему он выжил, Киран? Артефакту ведь плевать на то, насколько маг сильный, он не должен был остаться в живых». Женщина немного повысила голос, но, увидев взгляд своего спутника, тут же извинилась. «Прости, дорогой, нервы не к черту, я чувствую себя тут не в своей тарелке, этот город меня выматывает. Успокойся, Мелания, первый вариант не сработал, но это еще ничего не значит». Мужчина усмехнулся. «Ублюдок имеет достаточно болевых точек, не получилось так, сделаем по-другому. Мне кажется, нам нужно вернуться домой», женщина поежилась. «Ты же знаешь, моя интуиция не раз нам помогала, и сейчас она буквально вопит о том, что если мы задержимся, будет беда. Прошу тебя, Киран, давай уедем, пока все не изменилось в худшую сторону. Я не хочу, чтобы тебя постигла участь Маркуса, понимаешь?» Мужчина внимательно посмотрел на женщину, пытаясь понять, правду она говорит или это шутка, но нет, женщина явно говорила серьезно, это была не игра, поэтому он нехотя кивнул. Интуиция Мелании правда не раз спасала его в самые неожиданные моменты, поэтому и сейчас он решил не пренебрегать ее талантом. «Хорошо, соберем вещи и сейчас же уедем обратно», он улыбнулся и погладил ее по голове. «Ты права, закончить так же, как Маркус, я не стремлюсь. Кому-то ведь нужно быть главой нашего общества, а я еще не успел толком насладиться властью, чтобы умереть». А через 20 минут с виду самая обычная влюбленная парочка покинула гостиницу, и никто не мог и подумать, что они могли бы при желании уничтожить тут все буквально за несколько секунд. Дворец Скуратова. Полтора часа спустя. Лена оказалась неожиданно пунктуальной и ровно через час уже была у ворот дворца, так что... Быстренько проводив их по свободным спальням и проинструктировав слуг, я направился в кабинет. Первым делом я осмотрел цветок, и с ним все было хорошо, а значит, что артефакт в сейфе мне был не опасен больше. Но на всякий случай я попросил орла выйти и, вытащив фигурку, вопросительно глянул на орла. «Ну что, чувствуешь что-нибудь?» «Нет, больше ничего нет». Орел подлетел поближе и даже зацепил фигурку когтем. «Теперь это просто игрушка». «Человек, можешь спокойно поставить ее у себя в спальне». «Ну уж нет, такого счастья мне точно больше не надо», я усмехнулся. «Кстати, на всякий случай ты запасайся энергией, есть у меня ощущение, что в ближайшее время нас ждет драка». «Драки я люблю», орел приосанился. «Не переживай, человек, я исправно черпаю силу из твоего источника, и мне осталось совсем немного для перехода на новый уровень. Пожалуй, ты будешь сильно удивлен, но я пока не буду говорить чем, так что жди, хе-хе». После этих слов он нырнул обратно мне в грудь. Я понял, что с орлом надо что-то делать, он слишком сильно начинает походить на Прометея, и, пожалуй, меня это пугает. Ладно, с артефактом разобрались, теперь можно наконец-то и спать. Закинув его обратно в сейф, я направился к себе в спальню, где, быстро приняв душ, рухнул на кровати и через несколько минут благополучно заснул. Дворец Скуратова. Следующее утро. Честно говоря, было немного непривычно завтракать в компании Елены и Кати, но я быстро смирился, особенно когда передо мной поставили тарелку со свежеиспеченными блинами и медом. «Яр, расскажешь, почему нам пришлось переехать к тебе?» Елена невинно улыбнулась. «Не то чтобы я была против, мне просто интересно». «Да, Ярослав, расскажи, пожалуйста». В отличие от Лены, Катя была искренней в своем любопытстве. «Я даже не успела все свои вещи собрать, придется отправить сегодня водителя и охрану за ними. Скажем так, тот человек, которого ты сфотографировала, с большой долей вероятности очень сильный менталист». Я покачал головой. «И, как вы понимаете, я не мог рисковать вами двумя. Если бы в моем городе что-то случилось с наследницей престола или с наследницей Морозовых, у меня бы появились большие проблемы. А, как вы понимаете, мне это совсем не нужно». «Как мило, ты переживаешь за нас», — Лена демонстративно смутилась, но, увидев мой недовольный взгляд, тут же прекратила свою игру. Катя хотела было что-то сказать, когда в гостиную вошел Логинов. «Ваша светлость», — он первым делом поклонился мне, — «ваше императорское высочество, княжна», — и только после этого девушкам. «Ваша светлость, у меня новости насчет менталиста, и к вам приехали гости. С чего желаете начать?» «Давай с новостей». Я отодвинул в сторону блины и кивнул Ивану на свободный стул. «Что удалось узнать?» «Он покинул город», — спокойно ответил Логинов. «И он был не один, а с какой-то спутницей». «Да, новость так себе», — я покачал головой. «А что за гости?» «Ефим Тихомиров и князь Андрей Михайлович Распутин». «Пригласить их сюда?» «Только князя, Ефим пусть подождет». Поняв, что с завтраком покончено, я с сожалением посмотрел на стол, но дела есть дела. Если Распутин приехал лично, значит что-то не так, и чем быстрее я узнаю, в чем дело, тем лучше. Распутина я встретил в зале и, поздоровавшись, решил перейти сразу к делу. «Андрей Михайлович, признаться, я не ждал вас. Опять что-то случилось в нашей империи?» «В империи все спокойно, Ярослав, а вот у тебя под боком не очень», — Распутин усмехнулся. «Хочешь узнать, кто у тебя в городе разгуливал в образе менталиста?» «В образе?» Честно говоря, слова Распутина меня сразу же напрягли. «Ну давайте, поделитесь инсайдом». «Некто Киран Вейс, довольно знаменитый наемник», — Андрей Михайлович устало вздохнул. «Вот только проблема в том, что ни хрена это не менталист, Ярослав, он антимаг. И его спутница, кстати, тоже антимаг. Помнишь того самого преступника, которого ты нам передал в Петропавловске? Ну того, что вышел против тебя на дуэль?» «Помню», — я поморщился. «Такое не забудешь. Неужели вам удалось его расколоть?» «Удалось», — Распутин кивнул, — «и информация оказалась настолько серьезной, что мы были вынуждены ее сразу же засекретить, но сейчас император разрешил мне поделиться с тобой некоторыми аспектами, ну а после, если ты согласишься на одно дело, то получишь уже все, что у нас есть». Распутин усмехнулся. «Ну так что, готов к разговору?» «Готов», — я кивнул и сел на диван. «Рассказывайте, господин тайный советник, в конце концов, вы же все равно не отвяжетесь, поэтому лучше выслушать прямо сейчас». Полчаса спустя. «Мда, что я могу сказать, честно говоря, у меня нет слов. Я, конечно, предполагал, что с антимагами не все так просто в этом мире, но то, что где-то может существовать целое подземное государство этих самых антимагов и что они скрываются там уже несколько тысяч лет, для меня за гранью добра и зла. И самое забавное, оказывается, все, кому надо, прекрасно об этом знают, и только у нас забыли. Хорошо хоть в архивах все сохранилось, и, прошерстив их, имперская канцелярия смогла найти нужные документы. И теперь император просит меня отправиться в Европу, найти этот долбанный подземный город и решить проблему с антимагами. Понятное дело, что не в одиночку, мне готовы предоставить других антимагов, плюс нескольких архимагов и достаточное количество магистров, вот только все равно, Мне это кажется очень хреновой идеей. С другой стороны, никто не говорит о том, что нужно воевать с ними. Да, они нам хорошо напакостили, но я по сути лишил их сильнейшего, тот самый антимаг, что помер в тот день, когда открылись порталы. И теперь где-то под землей осталось несколько десятков тысяч антимагов, которые мало того, что живут уже непонятно сколько лет, так еще и сильно жаждут вернуть себе власть над поверхностью, которую у них отняли маги когда-то. Андрей Михайлович, я, конечно, все понимаю, но это даже для вас как-то чересчур. Я усмехнулся. Во-первых, с чего вы взяли, что они будут разговаривать со мной, а не атакуют сразу? Напомню, я убил их главу, а значит, я для них враг номер один. И вы решили, что лучшим решением будет послать меня к ним, чтобы договориться? Ярослав, их психотипы отличаются от наших. Распутин покачал головой. Общество, что столько лет выживало по сути под землей, является максимально прагматичным. Даже их якобы мечта о возвращении власти, ничто иное, как просто цель, чтобы не сойти с ума. Если они получат альтернативу, то очень быстро отбросят в сторону этот бред. Хорошо, допустим, это так, я усмехнулся, но почему именно я? На этот вопрос вы так и не ответили. Потому что ты сильнейший, Распутин развел руками. Все-таки общество, в котором культ силы поставлен во главу стола, не будет общаться с обычным человеком. Вот такие вот дела. Мне нужно несколько дней, чтобы подумать, я задумчиво глянул на него, но у всего есть цена, и моя, это князь Оболенский. Этот человек почему-то решил, что может творить в моем городе все, что ему захочется, и я хочу, чтобы вы объяснили ему, что так делать нельзя. Но это в случае, если я соглашусь, конечно, в чем я, кстати, совсем не уверен. Если согласишься, дай знать. Распутин явно был разочарован, видимо, надеялся, что у него получится сразу выбить из меня согласие. Тот антимаг до сих пор у нас, мы отдадим его тебе, и он проводит тебя до места. А теперь прошу меня простить, мне нужно проинспектировать местный отдел тайной канцелярии, что-то в последнее время они совсем мышей не ловят. Правильно, я улыбнулся, всего хорошего, Андрей Михайлович. Москва. 2 часа спустя, Распутин вышел из отдела тайной канцелярии, вдохнув свежего воздуха, поморщился. Местные оперативники и правда оказались так себе, хотя чего он хотел, князь Дашков знал свое дело и за столько лет у руля города выжил из города всех, кто был опасен для него. Поэтому в местном отделе были лишь те, кто не стремился работать, а просто приходили на работу и делали вид, что усиленно решают проблемы. И теперь Распутину придется где-то найти 50 хороших оперативников, чтобы сменить местных, а в условиях дефицита кадров это не так уж и просто. За последние несколько месяцев тайная канцелярия потеряла неприлично много людей, и даже в Петрограде не все было под контролем, о чем Алексей Романович уже не раз напоминал Распутину. Звонок телефона отвлек Андрея от нехороших мыслей, и, посмотрев на экран, он почувствовал, как и так не очень хорошее настроение окончательно испортилось. Звонил император. «Добрый день, государь», голос Распутина звучал преувеличенно бодро. «А он добрый, Андрей», ехидно поинтересовался император, «как прошел твой разговор со Скуратовым?» «Надеюсь, парень согласился, иначе придется посылать хранителей, но не факт, что у них получится добиться нужного результата». Пока что он не ответил, государь взял пару дней на размышления. Распутин уже мысленно приготовился к порке. «Сделай так, чтобы он согласился, Андрей, иначе ты знаешь, что будет», в голосе императора прозвучала угроза. «Он согласится, государь», как можно более твердо ответил Распутин. «Кажется, я знаю, как его можно убедить». Глава 21. Москва. Дворец Скуратова. К моему удивлению, после ухода Распутина и Тихомирова поток гостей не закончился, а, наоборот, усилился. И только видя загадочную улыбку Елены, я понял, что, скорее всего, все дело в императоре. А все потому, что в гости ко мне пришли не простые люди, а те самые специалисты, которые были так нужны городу. Словно по мановению волшебной палочки десятки нужных мне людей приходили во дворец, подписывали со мной рабочие контракты и уходили занимать рабочие места. «Командир, ты что-нибудь понимаешь?» Ошалевший от такого Кречетов ворвался в зал с широченной улыбкой. «Не знаю, что происходит, но мне это нравится, таким макаром мы очень быстро решим все вопросы, которые у нас есть, это же прекрасно. А ты думаешь, император просто так решил все это сделать?» Я поморщился, с каких пор государь у нас стал таким благодетелем. Так что ты особо не радуйся, Володя, плата, которую запросит потом, может быть куда больше того, что мы получили. А вот об этом я как-то не подумал, он озадаченно глянул на меня, но что делать, контракты-то уже подписаны, не будем же мы людей выгонять. Не будем, я покачал головой, а значит, придется договариваться уже с императором, хотя я ведь и так знаю, что он от меня хочет. Я мысленно выругался, ведь как красиво они меня сыграли. Сначала пришел Распутин с рассказом о том, что надо помочь родной империи, потом спокойно ушел, мол, думай, Ярослав, думай, а потом скопом повалили нужные мне специалисты. И ведь я не мог их не принять, несмотря на то, что империя большая, таких спецов тут мало, и никто просто так их в свободное плавание не отпустит, а тут и отпустили, и направили, и даже заранее позаботились о том, на каких местах они будут работать. А значит, вывод один. Император давно держал под контролем этот вопрос, и теперь, когда настало время вынуть туз из рукава, он это сделал. Мда, каким бы он ни был плохим императором, но все же он что-то умеет, с этим спорить нельзя. Ладно, ты лучше мне расскажи, что там по нашей базе, много людей осталось. Я постарался отвлечься от этого вопроса хотя бы на несколько часов. Нет, только Асгрим с небольшим отрядом, а больше никого. Кречетов немного помялся, командир, а может, стоит усилить еще несколько наших магов, а то один повелитель, хорошо, но лучше, конечно, получить несколько таких магов. Против такого аргумента даже император не попрет, в этом я уверен. В принципе, Володя был прав, но для того, чтобы это сделать, нужно было найти нескольких архимагов, которые были бы готовы дать мне клятву, и вот в этом и была проблема, ведь я не уверен, что такие люди найдутся. Конечно, если я не расскажу, чем я могу отплатить в ответ. Я подумаю, я покачал головой, ладно, вызови их сюда, нечего там больше делать, оставить 30 бойцов для охраны, этого будет достаточно. Я задумался, было бы хорошо, конечно, и заводы, и оружейников наших перетащить сюда, но это будет не быстро, так что пока оставим эту идею. Хорошо, командир, Володя кивнул, а у тебя какие планы на сегодня? Поеду к отцу, я покачал головой, все эти дела слишком сильно меня замотали, надо было сделать это сразу, но все время появлялись очередные проблемы, которые, как назло, некому было решать. Как скажешь, командир, Володя пожал плечами, только подожди чуть-чуть, без охраны я тебя все равно не отпущу, иначе Ваня с меня шкуру сдерет. Я усмехнулся, да, Логинов человек суровый, и это несмотря на то, что они с Кречетовым хорошие друзья, но все, что касалось работы, у него было всегда под контролем, и правила он старался не нарушать. Ладно, так и быть, подожду, я покачал головой, только быстро, 10 минут тебе хватит? Так точно, командир, Кречетов шутливо отдал мне честь и быстро испарился, видимо, предполагал, что я ему кое-что скажу вслед. Через 10 минут я вышел на улицу и, сев на заднее сиденье внедорожника, прикрыл глаза. После вчерашнего дня я все еще был напряжен, поэтому, скользнув в легкую медитацию, принялся изучать свою энергетику, по большей части просто для того, чтобы успокоиться. Агент, не хотелось бы вас прерывать, но количество кристаллов в вашем теле выросло до 8, и было бы неплохо, если бы вы избавились хотя бы от пары из них. Прометей, как всегда, говорил менторским тоном, чем изрядно забавлял меня. Хорошо, мне есть кого усилить, так что сегодня этим вопросом займусь. Я усмехнулся, лучше расскажи мне о той хреновине, что мы получили. Как оказалось, от антимагов, получилось понять, по каким принципам она все же работала или нет. К сожалению, нет, с некоторым недовольством ответил Прометей, к сожалению, несмотря на то, что я теперь улучшенная версия себя прошлого, все-таки есть вещи, которые для меня до сих пор недоступны, и эта вещица оказалась именно такой. Но возможно, если вы согласитесь на предложение императора и все-таки решите посетить этот самый подземный город антимагов, у меня получится расширить свои познания касаемо этого дара и того, что он может дать носителю. Посмотрим, я пока еще не решил, нехотя ответил я, мне не нравится, что мне опять не оставляют выбора. Это приводит меня в бешенство и хочется сделать что-то не очень хорошее, но я пока держусь. Мне кажется, вы отчасти сами себе мешаете, агент, спокойно ответил Прометей, у вас есть возможность, которую вы постоянно упускаете, а именно принцесса Елена. Даже я, несмотря на то, что не разбираюсь в тех механизмах, которые вы, люди, называете чувствами, прекрасно вижу, что она к вам неравнодушна, так воспользуйтесь этим, и через какое-то время вся империя будет в вашем распоряжении, разве так не проще? Предлагаешь добровольно взвалить себе на шею проблемы всей империи? Я усмехнулся, а ты точно в этой игре на моей стороне, или ты забыл, что я хочу добраться до тех мразей, что играются нами, словно куклами, и называют себя при этом высшими существами? Вот моя цель, а править империей, это точно не мое. Одно другому не мешает, резонно заметил помощник, да и не забывайте, даже если каким-то чудом у вас получится это сделать, там, вверху, вас будет ждать наверняка такое же государство или что-то в этом роде. Разумные существа нуждаются в социальных структурах, насколько бы сильными они ни были поодиночке, их всегда будет тянуть к себе подобным, так работает вселенная, агент, а имея за спиной империю, вы сможете подготовиться куда лучше, чем в одиночку. Прислушайтесь к моим словам и обдумайте их, не стоит так сразу их отбрасывать в сторону. Хорошо, постараюсь это сделать, а пока не мешай мне, я хочу немного помедитировать. Полчаса спустя, когда мой автомобиль начал замедлиться, я спокойно вышел из медитации, посмотрев в окно, увидел очертания родного дома. Особняк рода Мечниковых претерпел небольшие изменения, но в принципе остался точно таким же, как запомнил его настоящий Ярослав, а потом уже я. Когда автомобиль остановился перед воротами, я увидел отца и дядю Артема, они оба меня встречали. «Кого я вижу?» Дядя Артем широко улыбнулся. «Что, Яр?» Потянуло в родной дом. «Да». «Здравствуй, дядя Артем». «Здравствуй, отец». Я улыбнулся. «Да, решил все-таки посмотреть, как вы тут, а то работа иногда затягивает, но и отдыхать тоже нужно, так что до вечера я весь в вашем распоряжении». «А как?» Отец удивленно посмотрел на меня. «Точно ничего не произошло. Если тебе нужна помощь, говори. Правда, мы бы и сами от нее не отказались. А что случилось? Или все так же вопросы по заводу?» Я нахмурился, вспомнив, что, к моему стыду, я забыл про этот вопрос. «Как раз с этим мы разобрались. Что удивительнее всего», отец улыбнулся, «вдруг появились и станки, и люди. Осталось, правда, доделать само здание, но это не так страшно. Главное, что есть кому работать». «Нет, я тут задумал расширение своих владений, так как Министерство обороны потребовало у меня открыть дополнительную линию по производству мехов. Не знаю, зачем им это, но платить они готовы щедро. Вот я и пытаюсь придумать, как это сделать». «Так в чем проблема-то? Деньги нужны, земли или что?» Я усмехнулся. «Если что-то из этого, то решим вопрос сразу. В конце концов, не забывай, отец, твой сын теперь московский князь. Деньги у меня есть. Спасибо тому же Министерству обороны», отец хмыкнул, «а вот земли, да, не помешают. Проблема в том, что 4 гектара земли в тихом укромном месте не так просто найти, мы уже 2 дня карты изучаем, и пока что удалось найти несколько вариантов, но все они принадлежат империи либо каким-то родам. Вот такие вот дела, сынок. Так, перекиньте мне все варианты на телефон, я постараюсь решить эту проблему». Я покачал головой, «но не сейчас. Сейчас я хочу поесть и поговорить с вами обоими, есть у меня для вас хорошая новость, обещаю, вам понравится». У меня явно получилось их заинтриговать, так как меня тут же потащили в дом, где в течение нескольких минут я оказался за накрытым столом и начал есть, то и дело ловя на себе заинтересованные взгляды обоих. «Ну, не томи», первым не выдержал отец, «рассказывай уже, что за хорошая новость, я так и знал, что просто так ты бы не стал приезжать. Напомни-ка мне, отец, какие у вас ранги?» Я усмехнулся, видя непонимание на их лицах. «Ярослав, с тобой все хорошо, я магистр, если ты не забыл, Артем тоже», отец нахмурился, «это какая-то шутка или что, я ничего не понимаю». «Да нет, отец, просто ты сейчас ошибся», я улыбнулся еще шире, «никакой ты не магистр». «Ну и кто же я?» Судя по его выражению лица, он понимал все меньше и меньше. «А вот это ты узнаешь, когда я закончу есть», я хмыкнул, «потерпи полчаса, после чего мы пойдем на полигон, и там ты все поймешь». Отец хотел было что-то сказать, но его остановил дядя Артем, который, кажется, кое-что понял. «Погоди, ведь я, кажется, кое-что понимаю, так что давай просто подождем, Вряд ли Яр приехал просто подшутить над нами, ведь так, Ярослав, все так, дядя Артем, все так, я кивнул, просто подождите, сейчас я нормально поем, а потом вы все увидите. Отец неодобрительно покачал головой, но все же промолчал и таки дал мне закончить с едой, после чего мы втроем направились в сторону полигона. Дойдя до него, я первым делом попросил отца встать передо мной, и когда он нехотя это выполнил, я улыбнулся. «Отец, что бы ни произошло, не переживай, я уже делал это не раз, так что процесс отработан», я хмыкнул, «ощущения могут быть не самые приятные, это да, но с этим я ничего не могу поделать». «Ты о чем, сын?» Отец уставился на меня ничего не понимающим взглядом, и в этот момент я впечатал ему ладонь в грудь. Кристалл спокойно перешел в источник отца, и того мгновенно вырубило. Хорошо, хоть я знал о таком эффекте и успел подхватить его. Аккуратно положив его на землю, я повернулся к дяде Артему, который, несмотря на странности, что происходили прямо перед ним, сохранял спокойствие. «И все-таки ты, Скуратов», он усмехнулся, «с самого рождения мы с Витей спорили, получишь ли ты дар своей матери, но твой отец всегда говорил, что это невозможно, хотя, как мы сейчас видим, все как раз-таки наоборот». «Ты поразительно много знаешь, дядя», я хмыкнул, «не расскажешь мне откуда?» «Обязательно расскажу, но только не сейчас», он покачал головой, «есть тайны, которые принадлежат только роду Скуратовых, при всем моем хорошем отношении к твоему отцу он не член этого рода». В этот момент сзади закашлялся отец, и мне пришлось вернуться к нему. Он явно ничего не понимал и, с трудом поднявшись на ноги, посмотрел на меня. «Ярослав, это что было?» Его голос был хриплым. «Ты как меня вырубил-то? И почему у меня такое странное ощущение в груди?» «Отец, я сейчас поднял твой ранг на одну ступень», я усмехнулся. «Проверить мои слова ты можешь сам, прямо здесь и сейчас, если, конечно, хочешь». Отец как-то заторможенно кивнул, а потом направился к тяжелым снарядам на краю полигона и, подойдя сразу к самому тяжелому, весом в 2 тонны, без каких-либо усилий поднял его, тут же положил на место и уставился на меня ошалевшими глазами. «Но как это возможно?» Он растерянно глянул на дядю Артема. «Тем, мне же не кажется, да, я же не сошел с ума, не сошел, ведь», дядя Артем покачал головой, «ты явно стал сильнее, намного сильнее, так что радуйся, теперь ты не магистр, а архимаг. Правда, непонятно, как это объяснить окружающим, но это уже не такая большая проблема». «Вот-вот», я кивнул, «а теперь твоя очередь, дядя Артем». Я усмехнулся, «ну что, готов стать сильнее?» Он кивнул и с готовностью встал напротив меня, после чего процедура повторилась, и через несколько минут уже дядя Артем повторял действия отца по проверке своей силы. Надо сказать, что у него все выглядело намного эффектнее, но оно и понятно, он чистый стихийник, в отличие от отца. «Ну как ощущения?» Я усмехнулся, «необычно, правда?» «Нет, я бы сказал по-другому», дядя Артем усмехнулся, «это не необычно, Ярослав, это охренительно». Дядя довольно расхохотался, а отец покачал головой. «Черт знает, что происходит, взрослые люди, а ведут себя как дети», он глянул на меня, но я лишь пожал плечами, мол, «ну вот так вот, ладно, пойдемте обратно в дом, это еще не все», я хмыкнул, «мне надо с вами посоветоваться по одному вопросу, если вы, конечно, не против». Мы вернулись обратно в дом, и я коротко изложил им суть предложения Распутина, и, собственно, перешел к самому вопросу, стоит ли мне соглашаться или нет. Первым ответил отец, с хмурым выражением лица. «Я не думаю, что стоит на это соглашаться, Ярослав, я понимаю, что ты силен, вот только, насколько я понимаю, эти антимаги не слабее», он покачал головой, «а целый город антимагов, это очень серьезный аргумент». «А вот я считаю как раз наоборот», веско сказал дядя Артем, «твой сын, Витя, не простой человек, а один из сильнейших магов в империи, да к тому же еще и князь. Не мне тебе говорить, как сильно в высшем обществе следят за такими, как он, которых считают выскочками. И да, он может окружить себя армией, и никто не посмеет даже посмотреть в его сторону, но он не вечен», дядя Артем усмехнулся, «а если он это сделает, то разом заткнет рот многим, и никто не сможет сказать, что он просто выскочка. Такие вот дела, Витя, такие вот дела». В принципе, в чем-то дядя Артем был прав, если сейчас я откажусь и кто-то другой это сделает, я могу очень быстро войти в конфликт с императорским родом, а воевать с Рюриковичами мне не хочется, как ни крути, их административный и силовой ресурс огромен, и, несмотря на мою силу, меня тупо задавит или вынудит покинуть империю, и ни то ни другое мне не подходит. Хорошо, поставим вопрос по-другому, отец, видимо, не собирался сдаваться. Ярослав, скажи мне, ты-то сам хочешь этим делом заниматься, учитывая то, что для этих антимагов ты враг, ведь, насколько я понял из твоего рассказа, ты убил их главного, а такое не прощают быстро. Знаешь, отец, с одной стороны, я понимаю, что меня вновь пытаются играть в темную, а с другой стороны, я могу и сам получить достаточно, если соглашусь, я усмехнулся, как минимум теперь я обязан императору за то, что помог тебе, или ты думаешь, мастера и станки появились просто так. Я покачал головой, нет, это наверняка тот же Распутин подсуетился, причем сделал все так, что не подкопаться, и теперь я ему вроде как обязан за то, что помог тебе. В общем, нюансов много, и все они сложные, так что, скорее всего, мне все же придется идти на контакт. Но ты же можешь уехать из империи, в конце концов. Отец нахмурился, с твоими силами любое государство примет тебя сразу, разве ты этого не понимаешь, и кем я там буду? Я хмыкнул, я не хочу быть наемником, отец, а именно такая участь меня ждет в случае, если я уеду. Так что, как ни крути, остается только одно, надо соглашаться. И ты это сделаешь, дядя Артем внимательно глянул на меня, и я кивнул. Пожалуй, что да, я сделаю это. Глава 22. Петроград. Императорский дворец. 2 часа спустя. Полчаса назад император получил от Распутина информацию о том, что Скуратов согласился, и тут же собрал у себя в кабинете ближний круг, чтобы решить, кого послать к нему в усиление. Антимаги пойдут в любом случае, Алексей Романович хмыкнул, а вот от своих я, пожалуй, направлю Суворова. Ну а что, в качестве боевика он один из сильнейших среди хранителей, да и характер у него спокойный, думаю, он с парнем сможет договориться. А что насчет дипломатов? Император посмотрел на отца, а потом на Михаила Распутина, кого направим из тех, кто умеет говорить. У Скуратова много талантов, но вот дипломатия, это не его конек. Пошлем Елену, бывший император хмыкнул, внучка мало того, что сильна, так еще и имеет прекрасное воспитание, а такое испытание будет для нее в самый раз, пусть поймет, что править империей не так просто, как кажется. Отправить туда дочь, император нахмурился, отец, ты с ума сошел, я не сделаю этого, она моя наследница, и я не могу ей рисковать. В конце концов император повысил голос, но под насмешливым взглядом отца быстро успокоился. То, что ты о дочери беспокоишься, это хорошо, бывший император кивнул, вот только ты забываешь одну простую истину, она будущая императрица, а Скуратов, вероятнее всего, ее будущий муж, Алексей Романович усмехнулся, который, если ты еще не забыл, возможно, сейчас сильнейший из магов не только в нашей империи, но и в мире. Поэтому перестань истерить и сделай так, как я сказал. Елена пойдет так или иначе, и ты с этим ничего не сделаешь, ты меня понял? Да, отец, император нехотя кивнул, но тогда нужно дать им еще несколько бойцов высокого уровня, этого слишком мало. У Скуратова есть хорошие бойцы, даже один повелитель завелся, недовольно заметил хранитель, вот пусть он берет с собой своих людей, незачем магам высокого уровня сидеть в спокойной Москве, а там они будут как раз к месту. А вы что скажете, князь? Император повернулся к Распутину-старшему. Я думаю, что менталист им тоже не помешает, ваше величество, в конце концов некоторые из антимагов обладают ментальными способностями, князь Михаил усмехнулся, поэтому я тоже поеду с ними. Хм, ну а что, идея неплохая, вместо императора ответил Алексей Романович. Решено, Михаил, поедешь с ними. А интересная компания подбирается, может и мне с вами рвануть, бывший император заметил, как сын поморщился и усмехнулся. Не переживай, Петя, никуда я не поеду, в конце концов кто-то должен остаться, чтобы присматривать за тобой. Император тяжело вздохнул, иногда его отец совсем забывал про то, что он уже не император, и позволял себе вот такие вот шуточки, но Петр уже привык, хоть и не мог сказать, что ему это нравится. Ладно, в конце концов скоро все это закончится, год, это не такой уж и большой срок. Москва, дворец Скуратова. Вернувшись от отца, я набрал Распутина и сообщил ему, что согласен. Андрей явно был доволен, если судить по голосу, и попросил меня сегодня закончить со всеми делами, потому что к завтрашнему утру у меня во дворце соберутся все те, кто поедут со мной к антимагам. Компания у тебя будет хорошей, Ярослав, можешь не переживать, Распутин хохотнул, лучшие люди империи решили присоединиться к тебе в этом походе, цени это. Обязательно оценю, Андрей Михайлович, когда вернемся обратно в том же составе, я хмыкнул, хорошо, я вас понял. И да, надеюсь, вы не забыли насчет князя Оболенского, вопрос с ним должен быть решен, иначе я вернусь и решу его так, как умею я. Вам же не нужен второй обезглавленный княжеский род, не нужен, Распутин правильно понял мой намек, хватило и Бельского, да и до него ты неплохо так повеселился, но там ты хотя бы работал на благо империи. Так я и тут стараюсь исключительно для блага империи, князь, я хмыкнул, Оболенский, насколько мне известно, довольно богатый человек, и если я его убью, то его империя быстро превратится в кучу осколков. Так что я еще дал вам возможность по сути решить это дело мирно, хотя по-хорошему за то, что он сделал, я спокойно мог объявить ему войну. И, кстати, не забудьте направить в Москву 40 миллионов, это будет компенсацией за пожары и локальные землетрясения. Побойся богов, Ярослав, ты же богат. Распутин притворно возмутился, вот только я тоже умел играть в эту игру. Андрей Михайлович, вам что дороже? 50 миллионов или решить проблему антимагов? Я задал вопрос максимально ласковым тоном. Так речь же шла о 40, тихо сказал он. Ну, пока вы думали, сумма выросла, ну а что вы хотели, инфляция. В общем, давайте вы не будете играть в эти игры, мы все взрослые люди. Черт с тобой, Ярослав, он тяжело вздохнул, будет тебе компенсация, даю слово. На этом наш разговор закончился, и я позвал к себе ближний круг. Надо всех нагрузить работой, пока меня не будет, а насколько нам придется отлучиться, я понятия не имею, так что на всякий случай выдам как можно больше заданий, так сказать, на перспективу. Через 10 минут все были у меня в кабинете, и, к моему удивлению, Лена тоже попросилась присутствовать. Кречетов, сказавший мне это, смотрел на меня таким хитрым взглядом, что мне захотелось его стукнуть. Ну так что, командир? «Пускать сюда девушек?» Володя хмыкнул, да и остальные заулыбались. «Запускай», я тяжело вздохнул. «В конце концов, с ними мне тоже придется поговорить, так что пусть лучше сразу услышат, что и как». Володя кивнул, и через несколько секунд к нам присоединились обе девушки. И если Катя старалась будто бы спрятаться, то вот Лена явно чувствовала себя как рыба в воде, с интересом рассматривая моих людей. «Что ж, раз все в сборе, то...» «Пожалуй, мы начнем». Я с недовольством глянул на принцессу, «завтра мне придется покинуть вас всех на неопределенный срок, поэтому сегодня у нас день задач, и начнем мы, пожалуй, с Ивана». Я глянул на Логинова, «все, что касается гвардии, в твоих руках, финансирование у тебя есть, нужно сделать так, чтобы весь город был под нашим контролем. Как вариант, предлагаю создать систему патрулей, хороший бронированный автомобиль, 4 гвардейцев и 1 маг. Таких машин нам понадобится для начала хотя бы штук 50, но это так, лишь наметки, довести все до ума придется тебе, как ты понимаешь. Сделаем, господин. Логинов кивнул, магов у нас не так много, но учитывая, что северяне теперь, можно сказать, тоже часть нашей гвардии, я попрошу у них людей, пока у нас не появятся собственные маги. А вот насчет автомобилей, тут придется докупить, но я знаю, у кого брать. Отлично, я улыбнулся, это, пожалуй, единственное, что еще я от тебя хотел, ну а в основном ты сам все знаешь, тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Теперь перейдем к Арсению, я глянул на бывшего уже слугу с улыбкой, как продвигается дело с нашим СБ. Неплохо, князь, он усмехнулся, мне удалось найти еще 10 людей, так что костяк службы по сути создан. Обычных бойцов мы решили набирать из наших, научим их всему, и где-то через пару месяцев у нас будет полноценная СБ. Понятное дело, что ей будет далеко до других, но ничего, со временем они всему научатся, так сказать, на собственном опыте. Если тебе что-то нужно, ты говори, я покачал головой, пока у меня есть возможность, я постараюсь все это выполнить. Пока что ничего не нужно, господин, разве что только время, он улыбнулся, а над ним вы, увы, не властны. «Хорошо, а что скажешь ты, Алабаев?» Я повернулся к нашему хакеру и подрывнику. Что с тем списком, что я тебе дал, многое удалось приобрести. Пока что около 10%, все-таки материалы довольно специфические. Господин Алабаев пожал плечами, в течение месяца удастся собрать все, но не раньше. Месяц, это допустимо, я кивнул. Тогда, раз мы разобрались с самыми важными вопросами, вы можете вернуться обратно к работе. А вас я попрошу остаться, девушки, я глянул на Морозову с Леной. У нас будет отдельный разговор. Дождавшись, когда мои люди покинут кабинет, я вопросительно глянул на Лену. Ну и зачем вам надо было попасть ко мне на совещание? Девочки, мне кажется, вы забываетесь, точнее, ты забываешься, Елена, я нахмурился, вы не часть моего рода, а вот ведете себя так, словно являетесь моими женами. Мне интересно, к чему же это все? Ну, мы, конечно, пока не твои жены, Лена усмехнулась. Но это пока, кто знает, может это и будет, чуть позже, конечно, сейчас тебе явно не до свадьбы, Елена мягко улыбнулась, и, видя, что я собираюсь высказать, остановила меня, пойми, Ярослав, бороться против девушки, у которой есть цель, абсолютно бессмысленно, да никто не собирается с вами бороться, я тяжело вздохнул, понимая, что меня обложили со всех сторон, но нужно же соблюдать правила приличия, в конце концов, вы аристократки. Итак, раз с этим мы решили, поговорим о том, чем вы будете заниматься дальше, пока меня не будет. Ну, я поеду с тобой, Елена пожала плечами и, заметив мое удивление, хмыкнула, видимо, Распутин еще не успел тебя предупредить, прости, но я, как будущая императрица, должна уже сейчас заниматься серьезными делами, а что может быть серьезнее, чем, по сути, контакт с другой цивилизацией. Тогда я тоже хочу поехать с вами, тихо сказала Катя, я понимаю, что я не архимаг и не будущая царица, но я могу быть полезна. Кать, но тебе-то это зачем? Я удивленно глянул на Морозову, ничего интересного там не будет, скорее всего, нам придется воевать, и я не хочу, чтобы ты пострадала. Я хочу поехать, упрямо посмотрела она мне прямо в глаза, не переживай, я не буду тебе обузой. Поняв, что переубедить ее невозможно, я поднял глаза в потолок и, сделав несколько глубоких вздохов, кивнул. «Хорошо, если у тебя получится договориться с отцом, так и быть, ты поедешь с нами», я хмуро посмотрел на Елену, чья улыбка стала еще шире, «только учти, я лично позвоню Ростиславу Геннадьевичу и узнаю, обмануть меня не получится». «Спасибо, Ярослав, ты лучший», Катя лучезарно улыбнулась и тут же покинула кабинет, оставив меня наедине с Еленой. «Ну и кто еще с нами поедет?» Я хмыкнул, надеюсь, не только девушки, не сильно хочу, чтобы эта и так опасная поездка стала еще опаснее. «Не переживай, из девушек будем только мы. А так, насколько мне известно, с тобой поедет один из хранителей, Суворов, Распутин-старший, и твои бойцы, которых ты выберешь сам. По крайней мере, больше мне ничего не известно». Девушка пожала плечами. «Хорошо», я кивнул, «тогда иди готовься, а мне еще надо заниматься делами». Швейцарские Альпы. Лара встретила Кирана и Меланию и, внимательно выслушав их доклад, недовольно покачала головой. «То, что у вас не получилось убить этого мерзавца, это плохо, друзья мои», женщина поморщилась, «дело даже не в смерти Маркуса, в последние несколько сотен лет он стал мечтателем, и его мечты могли привести нас к гибели». Проблема в том, что Скуратов – наш полный антипод, и если он узнает, где находится наш город, он обязательно придет. А насколько мы успели изучить характер этого человека, он любит решать вопросы исключительно с помощью силы. Что по поводу нашего собрата, вам удалось его найти? Нет, к сожалению, нет. Киран покачал головой, мы проверили слова того князя. У русских спецслужб и правда есть один из наших, но где его держат? Нам не удалось узнать, их тайная канцелярия хорошо защищена, даже против моих сил. И это плохо, Лара поморщилась, тогда нужно действовать, исходя из того, что у русского императора уже есть месторасположение нашего города. Женщина достала из кармана один из многочисленных артефактов и принялась раздавать приказы, в основном усиливая патрули и наблюдательные пункты на поверхности. Вы можете идти, закончив с делами. Лара вернулась к этой парочке и, улыбнувшись, кивнула, «Я благодарна вам за то, что вы сделали, вряд ли кто-нибудь мог бы сделать что-то больше». Когда антимаги ушли, Лара грязно выругалась, После смерти Маркуса женщина не понимала, что ей делать дальше, особенно учитывая, что по большей части она не боец, а ученый, и никогда не хотела того же, что и Маркус. Лара прекрасно понимала, что антимагам не победить в этот раз, они слишком долго были в стороне от основного потока цивилизации, и люди на поверхности давно забыли про них. Да, они могут выйти, могут даже начать войну, но весь мир тут же соберется против них, и рано или поздно они проиграют. Лара бы с огромным удовольствием договорилась бы с каким-то государством с поверхности, да с теми же русскими, но, к сожалению, они уже стали врагами, и вряд ли русские захотят примирения. Хотя Лара все же иногда надеялась на чудо, может и в этот раз оно случится. Москва, дворец Скуратова, следующее утро. Когда на Дворцовую площадь приземлились три боевых винтокрыла, я уже был готов к поездке и стоял возле ворот вместе со Сгримом. С собой я решил взять только его, остальным там делать нечего. Ну и само собой, Лена и Катя, каким-то образом ставшие подругами, тоже были тут. Морозовой каким-то образом удалось договориться с отцом, и тот отпустил ее со мной. Я пытался переубедить Ростислава, но тот оказался таким же упертым, как и его дочь, так что через несколько минут разговора я понял, что ничего у меня не получится. «Ну что, Ярослав, готов к приключениям?» Из одного винтокрыла выпрыгнул князь Михаил, отец Андрея, широко улыбаясь. «О, да ты с компанией, парень!» «Девушки, прошу на борт!» Он кивнул в сторону винтокрыла. «Времени у нас не так уж и много, отправляемся сейчас же, все-таки лететь почти 7 часов. А ты, Ярослав, сядешь со мной на места для пилотов, договорились?» Я кивнул и быстро помог девушкам забраться в салон, после чего закинул свои вещи и, открыв дверь для пилотов, забрался на довольно удобное кресло, а через минуту мы вновь взлетели и направились в сторону запада. «А теперь, Ярослав, давай поговорим о том, что нас ждет». Распутин-старший глянул на меня тяжелым взглядом. «Просто не будет, готовься уже сейчас, но мы должны минимизировать шансы конфликта, ты меня понимаешь?» «Понимаю, князь», я кивнул. «Вот только вряд ли это получится, учитывая, что антимаги из этого города хотят моей смерти. Но я постараюсь, это я могу обещать, а больше мне и не надо», князь улыбнулся. «Просто не нужно сразу убить, давай хотя бы попробуем поговорить с ними». «Как скажете, князь», я пожал плечами, «лично мне на них плевать, но, как я понимаю, этот город хочет заполучить император, так что я помогу». Распутин кивнул, а дальше я погрузился в медитацию, ведь к нужному месту желательно прибыть во всеоружии. 7 часов спустя, из медитации меня выдернул предупреждающий крик Прометея, и, открыв глаза, я увидел огромный валун, что летел прямо на нас, и в последнюю секунду успел выпустить силу и укрыть нас щитом. «Князь, какого хрена происходит?» Я уставился на сосредоточенного Распутина. «Кто нас атакует?» «Пока непонятно», сквозь зубы процедил он. «Не мешай мне, Ярослав, я пытаюсь посадить нашу птичку, сейчас мне нужна концентрация». Я молча покачал головой и, сняв наушники с головы, направился в салон, туда, где сидели девушки. Они о чем-то болтали между собой и явно не поняли, в какой опасности они сейчас были. «Так, девушки, готовимся, мы идем на посадку», я натянуто улыбнулся и мысленно обратился к Орлу. «Полетать не хочешь, пернатый, нужна разведка». С удовольствием, он тут же покинул мое тело и, не заметив броню винтокрыла, выпорхнул на улицу, но уже через минуту вернулся обратно. «Нас окружают со всех сторон, человек, орел потянул из меня силу, если хочешь, могу ударить по ним. Пока не надо, посмотрим, что они собираются делать». Глава 23. Винтокрылы все же смогли благополучно приземлиться на приличных размерах плато, но стоило нам только покинуть салон винтокрыла, как со всех сторон поднялись люди в странной одежде, чем-то напоминающей камуфляж, с уже знакомым мне оружием в руках. Александр Суворов тут же выпустил свою ауру, маг уровня повелитель мог так зажечь, что небо стало бы в овчинку, поэтому Распутин поторопился вмешаться. «Нам нужен кто-то, кто способен принимать решения», спокойным голосом сказал князь Михаил. «Позовите сюда главного, нам есть о чем поговорить». Вот только вооруженные головорезы даже не дернулись, и только один опустил оружие и поднял свою маску, обнажив довольно молодое и симпатичное женское лицо. «Назовитесь», — на неплохом русском сказала она, — «иначе мы откроем огонь». «Князь Михаил Распутин, князь Ярослав Скуратов-Мечников и князь Александр Суворов», — Распутин спокойно ответил на этот вопрос, но я заметил, что князь явно напрягся, просто как менталист высокого уровня умеет скрывать свои эмоции. А еще мне понравилось, что князь тактично промолчал о том, что рядом со мной стоит по сути наследница престола, пока что рисковать не будем, кто знает, как дальше будет развиваться ситуация. Князь Скуратов, женщина, услышав мое имя, тут же нахмурилась, а потом, вытащив из кармана небольшую непонятную фигню, приложила ее к губам и что-то сказала на незнакомом мне языке, а после натянула маску обратно и вновь скинула оружие. «Стойте на месте, в скором времени сюда подойдут, и не нужно дергаться, иначе никто не уйдет живым». Голос женщины изменился, такое ощущение, что в маске было что-то, что меняло ей голос. «Князь, мне уже пора вмешаться или еще нет?» Тихо поинтересовался я у Распутина, а то что-то не очень они дружелюбны, а эти штуки, как вы знаете, довольно опасны. «Пока не стоит», — так же тихо ответил он, — «посмотрим, кто к нам придет, а уже там будем решать, я все же надеюсь на то, что у нас получится договориться». Я усмехнулся, почему-то я был уверен, что ни хрена у нас не получится, эта незнакомка явно узнала мое имя, и, судя по ее реакции, для них я враг. «Яр, а что делать нам?» Ко мне подошла Лена, которая пыталась не показывать страх, но получалось у нее это так себе. «Может, нам вернуться обратно в Винтокрыл?» «Пока не стоит», — спокойно ответил я. «Вообще лучше ничего не делайте. А если поймешь, что дело дрянь, хватай Катю за шкирку и встаньте как можно ближе ко мне. Ты меня поняла?» Лена молча кивнула и отошла назад, а мы наконец-то увидели новое лицо. За спинами боевиков в одном валуне открылся проем, откуда вышла высокая, почти с меня ростом, женщина лет 40 в белой одежде, чем-то напоминающей древнеримскую. У нее была смуглая кожа, карие глаза и очень выразительный взгляд, которым она тут же наградила меня. Судя по тому, как сжались ее кулаки, она меня узнала. «Хех, выходит, я тут довольно популярный человек. Русские», с каким-то непонятным тоном сказала она, «и зачем вы прибыли к нам? Мы хотим найти точки соприкосновения с вашим миром», дипломатично ответил Распутин, а я чуть не расхохотался. Даже полному идиоту было понятно, что империя с удовольствием поглотит этот, по сути, небольшой анклав, чтобы дополнительно усилиться, но нет, надо же для начала немного поиграть в дипломатию, мол, мы к вам прибыли исключительно для того, чтобы договориться. Вот только каждый в мире знает, что договариваются с равным, слабого подчиняют. А учитывая, что теперь мы знаем точное местоположение их подземного города, то достаточно нескольких сильных ударов, чтобы похоронить их всех. Точки соприкосновения, женщина усмехнулась. «Князь Распутин, я прекрасно понимаю дипломатический язык, так что давайте перейдем к сути вопроса. Зачем вы прибыли? Мы хотим договориться, я решил вмешаться. В конце концов, мне не хотелось, чтобы тут начался длинный диалог, полный пафосных фраз. Да, пусть я и убил вашего главного, но он сам на меня полез, так что я тут, можно сказать, что ни при чем, а постоянно воевать друг с другом нет никакого смысла», я усмехнулся. «Да и, насколько мне известно, вам бы хотелось вновь жить на поверхности, и империя может дать вам такую возможность. Меня зовут Лара», женщина внимательно посмотрела на меня. «Приглашаю вас в город Вада, люди поверхности, и клянусь своей силой, что никто не посмеет вам навредить, пока вы будете соблюдать наши правила». После этих слов она развернулась и направилась к тому самому валуну, но я остановил ее. «Лара, я, конечно, ценю ваше гостеприимство, но для начала было бы неплохо озвучить ваши правила», я усмехнулся. «А то, допустим, зайдем мы на вашу территорию с правой ноги, а окажется, что по правилам это запрещено. Понятное дело, что утрирую, но смысл вы наверняка уловили». «Неплохо, юнец», она развернулась ко мне и выпустила свою ауру. «Что ж, одно из правил, это то, что в город могут попасть только те, кто докажет, что достойны этого. Способов проверки множество, но так как ты боец, то для тебя это будет поединком с одним из сильнейших наших бойцов. Ну так что, согласен?» Она смотрела на меня с усмешкой, а я с трудом сдерживал спокойное выражение лица.